Глава 9. Кто ты, Маска? Клариса. Впервые мы с подругами присутствовали на императорском маскараде. Волнение охватило меня еще, когда мы готовились и наряжались в моих покоях. Сразу вспомнилось время обучения в Академии моды и стиля и то, как мы собирались втроем на выпускной бал. Суматоха, нервы и радость от новых нарядов, прямо как полгода назад. На этот раз все были в красно-бордовых платьях, так было установлено правилами маскарада. «Девочки, я тут кое-что узнала про бал от своей горничной», — Сулейн покосилась на девушку, которая укладывала ей волосы. «Это не обычный маскарад, а игра. Она начнется сегодня, а закончится через 10 дней в само новогодие, когда будет праздничный бал. Говорят, игру придумала императрица Виола. На ее родине есть такая традиция». «Игра?» — Аманда недоуменно приподняла брови. Горничная помогала ей надевать красное платье. «Не буду рассказывать, узнаете все сами», — схитрила подруга. «Не хочу портить Рисе веселье». «Почему именно мне?» — удивилась я, сидя на соседнем стуле. «Прическу я делала себе сама, не зря ведь училась». «Потому что ты у нас единственная, кто пока не замужем», — хитренько улыбнулась Солли. «Это тут при чем?» — нахмурилась я. «Игра будет как раз для холостых мужчин и незамужних девушек. Нам же останется только наблюдать». «Вообще-то женатые тоже играют. Таким образом они проверяют свои чувства», — вмешалась горничная подруги. «Забава такова. Найди свою жену в толпе похожих женщин». «О, надо попробовать», — обрадовалась Аманда, натягивая красные кружевные перчатки до локтя. «Я люблю игры. Только Харви обязательно найдет меня по запаху, как и я его». «Вам легче. Вы ирбисы, да еще истинная пара», — улыбнулась Солли. «Я тоже хочу попробовать. А отыщет ли меня Кейден?» Я вдруг разволновалась еще больше. Что там за игру придумала императрица? Не нравится мне это. Не люблю сюрпризов. Но маски-мороки придется надеть, без них не пускают на торжество. В бальный зал мы вошли, когда уже играл полонез, и пары с удовольствием танцевали на паркете, вышагивая в такт, представляя себя остальным гостям. Девчонок тут же увлекли в дружный строй танцующих пар их мужья. Я осталась одна, наблюдая с улыбкой за подругами. Яркий контраст белых стен и красно-бордовых нарядов придворных бросался в глаза. В какой-то момент я потеряла подруг из виду. Мужчины и женщины казались все на одно лицо. Я невольно запаниковала. «Как я узнаю друзей?» «Позвольте пригласить вас, леди». Блондин в красном смокинге приблизился ко мне, поклонившись. Я подняла голову. На меня с интересом смотрели голубые глаза кавалера. «Это мой первый танец. Почему бы и нет?» «Благодарю». Я протянула руку, обтянутую красной перчаткой. Мы тут же встроились в конец ряда танцующих пар, которые двигались мимо нас. Еще два быстрых танца я отдала другим незнакомцам, которые вели себя сдержанно и учтиво, не тратя много слов. Когда зазвучала музыка под экатра, я решила отдохнуть и поискать глазами друзей. Стоя возле белой колонны, я с волнением вглядывалась в проплывающие мимо пары, обращая внимание на рыжих и светловолосых дам. Однако, вспоминая прически подруг, понимала, что это не они. Кажется, я окончательно потеряла своих девочек в этой толпе. «Прекрасная незнакомка. Позвольте пригласить вас на следующий танец». Бархатный голос вывел меня из раздумий. Я даже не заметила, как ко мне подошел высокий брюнет в бордовом смокинге и черной шелковой рубашке. Повернув голову, я сразу утонула в синеве его глаз, замерев на мгновение. «Кто он?» «Вы согласны?» — ждал он ответа. Звучали последние аккорды подекатра. Следующим по расписанию должен быть вальс. «Да», — я протянула ему ладонь. Через перчатки я ощутила крепкие горячие пальцы мужчины. Музыка смолкла, но тут же заиграли нежные мелодии зимнего вальса. Кавалер ненавязчиво увлек меня в центр зала, где уже собралось немало пар. Он начал партию, поклонившись. Я в ответ присела в реверансе. Брюнет, сделав шаг, положил руку мне на лопатку. Пальцы наши сплелись, и мы закружились в спокойном ритме вальса. Я не могла отвести взгляда от его синих глаз, словно омута они притягивали и завлекали. Партнер периодически заглядывал за мое плечо, чтобы следить за траекторией танца, и потом возвращал взгляд к моему лицу, изучая его. Я тоже с любопытством рассмотрела его волевой подбородок и чувственно очерченные губы. Больше ничего нельзя было разглядеть под бронзовой маской. «Вы прекрасно танцуете», — улыбнулся он. И от его глубокого бархатного голоса мурашки прокатились по моему телу. «Благодарю». Я все же опустила глаза на черную бабочку у него на шее. «Я знаю, на маскараде не принято раскрывать имена раньше времени, но мне не терпится узнать, с кем я танцую». Кавалер на мгновение отпустил меня, чтобы я покружилась, и встала рядом с ним, плечом к плечу. И мы снова шагали, двигаясь по кругу, держась за руки. «Меня зовут Ариса», — схитрила я. Ведь не обязательно называть полное имя, я только сократила две буквы. И снова взглянула в синие глаза. «Приятно познакомиться, леди Ариса. Надеюсь, это настоящее имя?» С прищуром посмотрел он на меня, и мое сердце забилось чаще. «Что со мной происходит?» «Конечно», — улыбнулась я. Мужчина оттолкнул меня для разворота, чтобы снова поймать в свои надежные руки. Его ладонь обжигала мою обнаженную лопатку даже сквозь перчатку. «Вард, к вашим услугам», — склонил он голову. «Тоже решил сократить свое имя? Наверное, Говард какой-нибудь или Вардлей?» «Приятно познакомиться», — ответила я любезностью, кружась в потоке пар. До конца танца кавалер не разговаривал со мной, сосредоточившись на движениях и рисунке вальса. Но когда музыка затихла и мужчина повел меня обратно к колонне, он снова заговорил. «Леди Ариса, обещайте мне котельон и императорский вальс», — чуть улыбнулся мужчина одним уголком рта, пристально рассматривая меня. «Хорошо», — неожиданно согласилась я. «Простите, вынужден оставить вас ненадолго». Он отпустил мою ладонь и склонил голову. Провожая взглядом удаляющуюся фигуру, я наблюдала, как мужчина искал кого-то глазами. Он заметил девушку в красном платье, которая тоже только что закончила вальс, и строго взглянул на нее, что-то сказав. Девушка невинно улыбнулась и положила руку на его локоть. Вместе они пошли танцевать начинающуюся кадриль. «Интересно, кто эта юная леди? Его невеста? Жена или сестра? Хотя почему меня это должно волновать?» Я решила отдохнуть и поискать подруг около столиков с прохладительными напитками. Соли и Аманда оказались там, я узнала их по прическам. Кейдена и Харви рядом не было. Подруги устроили заговор против мужей, решив их проверить. Я лишь усмехнулась ребячеству леди. Конечно, супруги узнают своих любимых, и гадать не нужно. Закончилась кадриль, и всех пригласили в соседний зал на ужин. Император вдруг появился вместе с супругой, сев рядом с ней за отдельный стол на небольшом постаменте. Интересно, где он до этого был? Неужели танцевал с дамами инкогнито? Похоже, да. Некоторые женщины ахали, косясь в сторону императора. Но мое внимание сильнее привлекал новый знакомый, который сидел за соседним столом, мило беседуя со своей спутницей. Не знаю, как я его узнала среди десятков похожих мужчин, но я была уверена, что это Вард. И вот его взгляд скользнул по мне, и мягкая улыбка просияла на его лице, словно обещание о скорой встрече. Вспомнив, что обещала ему два танца, я зарделась легким румянцем. Мне действительно хотелось еще раз услышать вкрадчивый баритон и почувствовать, как моя ладонь утопает в его руке. Интересно, кто прячется под бронзовой маской? Какой-нибудь граф или маркиз? Столы ломились от угощений и разнообразия блюд. Проголодавшись, я с удовольствием поела, но только знакомые яства. Плечо опять начинало потихоньку зудеть под рукавом. На что у меня появилась крапивница, я так и не поняла, поэтому соблюдала осторожность с заморскими продуктами. Ужин закончился, и танцы продолжились. Подруг пригласили очередные кавалеры. Мне показалось, что это были Кейден и Харви, но я не была уверена. Мужчин трудно опознать под мороком маски. Все носили практически одинаковые смокинги, только оттенки тканей разнились. Я подпирала очередную колонну, когда заметила краем глаза приближающегося императора. Теперь, после того, как он появился на ужине, не узнать его было невозможно. Да и не так много мужчин носили длинные волосы, хотя морок сделал их более темными. Бенедикт явно шел в мою сторону, но по пути его останавливали подданные, кланяясь и трепетно произнося «Ваше Величество!». Он прикасался к рукам только молодых леди, слегка сжимая их, и поглядывал на свой перстень. «Если он сейчас дойдет до меня, то артефакт опять вспыхнет, выдавая меня императору и всем гостям. Нужно спрятаться подальше от самодержца». И я скользнула за колонну, при этом чуть не споткнувшись о диван, на котором расположились почтенные матроны. Они тут же осуждающими взглядами выразили свое недовольство тем, что их потревожили, прервав важную беседу. «Простите», — пропищала я, и, стараясь не спешить, прошла мимо, двигаясь к стеклянным дверям. Оказавшись в пустой галерее, я перевела дух. Здесь было тише и почти не слышно музыки. Кажется, удалось уйти от внимания императора. Интересно, куда ведет эта галерея? В конце виднелась небольшая дверь. Любопытство и желание отдохнуть от шумного общества подталкивали меня, и я пошла вперед, одиноко стуча каблуками по мраморному черному полу. Стражников не наблюдалось, значит, гостям здесь можно находиться. Дернув ручку на себя, я ахнула, открыв рот. За дверью скрывался настоящий зимний сад невероятных размеров. Я смело вошла. Стеклянные стены и купол над головой обрамлял магический контур. Лунный свет легко просачивался сквозь него, освещая деревья и кусты. Магия создавала лето в закрытом помещении, сохраняя температуру летней прохладной ночи. Вот здесь я и отдохну, подышав свежим воздухом. Стоило мне шагнуть на дорожку, как по бокам от нее пробежали огоньки, зажигая магические камни, указывающие путь. Потрясающе! Я не спешила и любовалась экзотическими деревьями и цветами. Маленькие ночные бабочки уже летели к светящимся камням, порхая над ними. На их крылышках серебрилась пыльца. Удивительные создания! Я таких раньше не видела. Где-то защебетала птичка, словно радуясь непрошенной гостье. Я улыбнулась. Стоило сбежать от императора, чтобы увидеть такую красоту. Дорожка свернула вправо, и передо мной предстал настоящий фонтан. Мраморная ундина высотой в человеческий рост сидела на камне в центре небольшого бассейна. Она застыла, расчесывая гребнем длинные волосы. Вода лилась прямо из ее головы, словно продолжение волос, переливаясь в лунном свете, и казалось, что волосы девушки шевелятся под гребнем. Я замерла, разглядывая белое изваяние. «Красиво, правда?» — вкрадчивый голос напугал меня. Я вздрогнула и с сильно бьющимся сердцем обернулась. «Мистер Варт, вы меня напугали!» Я чуть дышала, узнав мужчину. «Простите, не хотел», — дрогнули его губы в улыбке. «Я увидел, что вы спешно покинули зал, словно бежали от кого-то». «Так и есть», — не стала я юлить. «Нежеланный поклонник?» — хмыкнул он. «Да», — выдохнула, расслабив плечи. «Надеюсь, это не я?» «Нет», — я закусила губу, смотря на него. «Я рад, а то вышло бы прескверно». Он окинул взглядом сад. «Как вам творение магов земли?» «Здесь великолепно», — с придыханием произнесла я. не ожидала увидеть такую красоту». «И я не ожидал». Он вдруг приблизился, держа руки за спиной. «Ариса, вы обещали мне котельон и императорский вальс». «Помню». Я приподняла подбородок, чтобы заглянуть в омут синих глаз, которые были почти черными в полумраке сада. «Но я хотела немного освежиться и отдохнуть». «Как раз сейчас должен быть котельон», — вкрадчиво произнес он. «Вы не откажете мне?» «Здесь?» — я удивилась, поняв, что он предлагает танцевать в саду. «Почему нет? Слышите, ночные канарейки поют. Чем не оркестр?» Он загадочно улыбнулся, протянув ладонь. «Раз, два, раз, два, раз, два, три». Я замерла, прислушиваясь к птичкам, что прятались в кронах деревьев. Рука сама потянулась вперед, и горячие пальцы обхватили мои. Вард обнял меня за талию, прижав к себе ближе, чем того требовали приличия. Я чуть не задохнулась от возмущения, но мужчина сделал шаг, уводя меня в танец. «Не переживайте, леди Ариса, нас никто не видит». Горячее дыхание коснулось моей шеи. «Доверьтесь мне». «Раз, два, раз, два». Легко сказать. У меня голова шла кругом от его дерзких прикосновений, и я, словно лед, плавилась в его умелых руках. Котельон очень быстро перешел в плавный вальс, и мы кружились вокруг фонтана, прижимаясь друг к другу так тесно, что я ощущала тепло его тела под смокингом. Вард резко остановился, но по-прежнему держал меня крепко. «Ариса», — выдохнул он, потянувшись ко мне. Я привстала на цыпочки, а мои руки сами обвили его шею. Губы, пряные и терпкие, коснулись меня.